и ранами его мы исцелились. Разве это не то, что мы знаем из Евангелия? Разве это не изображение его крестных страданий, его уничижения? И это было сказано за 700 лет. Ему назначен гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Разве не должны были бросить его в яму вместе с разбойниками, с которыми он был распят? Разве не уготовили ему этот гроб со злодеями? Но он был погребен в саду Иосифа Аримафейского. И это видел и знал святой пророк. Может быть, еще изумительное пророчество, которое читаем в 21-м псалме царя Давида. «Все видящие меня ругаются надо мною. Говорят устами, кивая головою, он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». А разве этих самых слов не слышите вы, когда читаются Евангелия страстные, как книжники и фарисеи, проходя мимо креста его, издевались и говорили: «Уа, других спасал! Пусть спасет себя самого, если он Христос, Сын Божий». Эти слова слышал святой Давид за 1000 лет. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, гвоздями пронзили, можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Даже это было предсказано, даже то, что о нешвенном хитоне его бросали жребий, распявший его. И у святого пророка Захарии читаем мы необыкновенное пророчество о торжественном входе Господнем в Иерусалим. «Ликуй от радости, черь Сиона! Торжествуй, черь Иерусалима! Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Вы знаете, что Иуда предал Господа за 30 сребреников. А когда был распят Христос, он в ужасе и раскаянии пришел к первосвященникам в храм, бросил деньги на пол и сказал: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они ответили ему: «Что нам до того? Смотри сам». А потом призадумались, что делать с этими деньгами, кровью запятнанными. Нельзя было класть их в сокровищницу, и они порешили купить землю горшечника для погребения странников. А это было предсказано пророком Захарией.